Глава 7. Борель. Эл выбралась на берег, солнце было близко к закату. Она углубилась в лес, вскоре обнаружила развалины. Кое-где остатки стен были выше ее роста. Она побродила в руинах, обнаружив знакомые черты колец, какими обозначали двери. Само собой пришло убеждение, что именно тут странник убил владыку. Стало не по себе, Эл по-настоящему впервые пожалела, что страдания Дмитрия вернули ей способность остро сопереживать. И так сложно теперь отделить впечатление видений от собственного душевного смятения. На поверхности было холоднее, чем в воде. Дул не сильный ветерок, холодный, влажный, она замерзла. По одежде струйками стекала вода. Как Эл не представляла себя сухой, трюк не удался. Реальность стала осязаемой и не поддавалась ее влиянию. Раздеться было не самым разумным поступком, но нельзя разводить огонь. Эта сторона озера считается запретным местом. На противоположной стороне ее заметят. А вдруг горцы ушли? Поскольку она странно себя чувствовала, не ощущала больше пространства, пришлось осторожничать. Эл раскладывала одежду так, чтобы ветер продул ее. Пришлось потерпеть, но еще до полной темноты ветер просушил ее рубашку. Свернувшись калачиком, она постаралась забыться. Но пережитое терзало ее, не давая покоя. В воображении попеременно возникали то Гай, то странник в зеркале, то старый владыка, то Мартин, то бородач на перекрестке. Она поняла, что не успокоится, пока ее сознание не ассимилирует эти впечатления. Слишком мощные силы задействованы в этом, слишком древний пласт она копнула. Отгонять их и избавиться от них значит что-то упустить. И вместо того, чтобы дать воображению блуждать от картины к картине, она стала тщательно вспоминать события. А поскольку ей уже не требовалось принимать в них участие, она могла размышлять спокойно. В случае с Гаем ей не стоило брать на себя всю ответственность и вину. Она бессознательно привыкла отвечать за тех, кто тянулся к ней. Но случай с Гаем особенный. Очевидно, что странник посетил его после забвения. А если это был не он, а она? Ее назвали духом, что вполне сейчас соответствовало обстоятельствам видения. Она думала, что только созерцает картины, как сон, и не очнулась от этого. А Самодин предупреждал, что такие мысли могут вернуть ее назад. Видение затянуло ее, а она и не утратила связи со своей реальностью и путала Гая с молодым Димкой. Вот она уже осталась без ботинок, совсем как когда-то на острове, и похоже, что остров обладает той же возможностью к трансформации себя. Он реагирует на... воспоминания. Ветер поменялся. Эл сменила позицию, подыскав в сумерках место у высокого обломка стены. Сон бы ей сейчас помог. Но сон не шел. В темноте раздалось знакомое ворчание, сопение. Тело коснулось знакомое на ощупь шкура. Нашел. Нашел. Что-то шлепнулось к ногам. Ее сумка. Спасибо. Эл добыла свой плащ, благодарно завернулась в него. Замерзла ужасно. Возня продолжилась, и Эл скоро оказалась окутана мощными лапами. От зверя шло приятное тепло. Она блаженно выдохнула. В его присутствии ей стало уютно. Мысль перестала метаться, воображение отказалось рисовать прежние картины, и Эл словно впала в беспамятство. Ее разбудил шорох шагов. Шли двое. Один остановился, другой приблизился. Она открыла глаза, было утро. Вдали среди деревьев виднелась гладь озера, которая с безмятежностью зеркала отражала начало нового дня. Так ведь осень! Она была в одежде, в плаще, с сумкой через плечо. Шум шагов приближался. «Это здесь!» — раздался тихий незнакомый голос. «Вам виднее!» — этот голос она знала, охотник. По шороху шагов она определила направление и завернула за обломок стены, когда они подошли ближе. «Ты бывал здесь?» «Да», — ответил охотник. Бываю, когда вас здесь нет, когда вы не устраиваете свои правила. Для нас это место священно. Тем, что владыка тут странника убил, нашли, что почитать, — проворчал охотник. Ты не понимаешь, старик. Мне это место дорого, потому что я знал его. Поэтому ты сюда приходишь, остальным запрещено. Старик хихидничал. Они профаны. А почему жрецы вашего народа так заносчивы? Потому что мы знаем истину. Знавал я одного знатока истины, который не кичился этим. Ты опять о своем мальчишке. Он не мальчишка, а девица. Да перестань, знаток истины. Полез на гору и сгинул, болтовня. Она встретила там зверя. В этом все дело, упирался охотник. С тех пор, как убили зверя, поменялось течение силы, и в наших поисках произошел сдвиг. Они говорили о ней. Зверь погиб. Тогда кто был ночью рядом, другой? Они остановились у остатков полукруглых ступеней. Они не ощущают ее присутствия. Здесь когда-то был зал. Незнакомец распростер руки, повернулся вокруг своей оси. Это был мужчина, средних лет, в одежде жреца. На его куртке, внешне похожей на ее собственную, были нанесены определенные знаки. Длинные волосы были связаны на затылке шнурком, голову покрывало подобие шляпы из мягкой ткани. — Ты так давно живешь, что все помнишь? — пошутил охотник. — Эх, темный ты человек. Здесь когда-то был дворец владыки. Не такой роскошный, как теперь, но другой. Над нами были ярусы комнат, башня. Башня была там, у скалы. Ее сила до сих пор питает это место. Я видел изображение. Старый владыка был скромней и в собственных удобствах, и в потребностях, и в требованиях к смертным. Этот мир был частью всего, а не собственностью, как сейчас. — Ты же служил нынешнему владыке, — заявил охотник. — Я только исполняю его волю. Тон незнакомца стал недовольным. Я такая же часть этого мира, как и он. Они замолчали. Она хорошо их видела в щель между камнями. Охотник безразлично присел на кусок поваленной стены, а его спутник бродил среди развалин, скрестив на груди руки в задумчивости. Не знаю, что сегодня утром потянуло меня в эти места, а каждый раз ощущаю эту тоску. Все могло быть по-другому. Если бы Бариэль тогда выжил, может быть, тот, кого встретил ты, новый странник. Вот и Теотим уверял меня, что встретил новенького. Тогда все придется начинать сначала. Кто опять согласится отдать себя ради будущего? Все это невероятно. Он шумно вздохнул. Она почувствовала еще. В глубине леса был отряд. Один из отряда быстро шел к ним. Эл пришлось опять искать укрытие. На этот раз она свернулась в клубок за невысоким валуном, цельным куском некогда существовавшего фундамента. Вот почему она выплыла к этому месту. Ее влечет на старые места. Подглядывать было все труднее. Теперь она слышала голос приближавшегося третьего. Он был ей знаком. «Учитель! Зеркала в ночи видели вторжение. Я бы догнал вас раньше, но не заметил, как вы ушли». Это был знакомый голос Теотима Мелиора. Она не ошиблась. «Не суетись, Теотим. Почти это место». После паузы Теотим продолжил. «С утра мы обшарили весь лес и побережье. Осталось только это место. Он здесь». «Ты уверен?» «Кто-то сбил зеркала на этой стороне, поэтому мы не можем видеть. Но пока они поставят новые, двери не работают». «Все как в тот день», — бодрый голос охотника стал радостным. «Теотим», — сказал другой. «Кто дал приказание искать?» «Арбитр». «Вот как? Пойди и скажи, что я запрещаю. Это священное место. Ноги солдата здесь не будет». «Да», — Теотим помедлил и добавил. «Я скажу, учитель». Шура шагов Теотим стал удаляться. Так Эл поняла, что замечено, что ее ищут. Рядом со стариком-охотником тот самый знакомый, о котором он ей рассказывал. Он знает историю о страннике, очевидно, больше тех отрывков, что знает она. — Ладно, старик, идем отсюда. Они все равно сюда придут. — Не хочу смотреть, как солдаты топчут это место, — бормотал мужчина. В этот момент Эл сделала то, чего от себя не ожидала. Она встала во весь рост и вышла из-за кромки стены. Старик и незнакомец в изумлении оцепенели и уставились на нее. «Эл!» — голос старика от волнения стал визгливым, и он кашлянул, смутивший. «Бариэль!» — выдохнул второй. «И тебе новый день, Кливерин!» — произнесла она неожиданно для самой себя. «Опять!» Она склонила голову, поклонилась старику. Интерес к незнакомцу превратился в напряженное ожидание. Впрочем, если она его знает и зовет по имени, то он скорее старый знакомый. Старик ожил первым, подошел к ней. Она ощутила странную разницу в росте. Он словно усох и стал еще старее. Ему и последовал вопрос. «Сколько меня не было? 3 года. Ты ли это? Что с твоим обликом?»